Какое-то время я тебя ненавидела до скрипа в зубах, из-за тебя вся моя жизнь стала бессмысленной, все 15 лет в теле мужчины потеряли значение. Отец считал, что ты лучше подходишь на мою роль, а зачем тогда я? Зачем все это было? Я стала непонятно кем, ни мужчиной, ни женщиной, но тебя, мерзавец, просто невозможно ненавидеть. Потом я подумала, что раз больше нет смысла притворяться, то я могу снова стать женщиной, мне больше не придется нести груз ответственности, жить ради других. Я люблю отца, но мать люблю больше. Только она смотрела за мной, ничего не ожидая и не требуя в ответ, тихо наблюдала со стороны, заботилась обо мне. Когда я впадала в отчаяние, она сразу появлялась передо мной, нежно успокаивала боль в моем сердце. К этому времени Лилань уже выпила почти всю бутылку. Ликер Динхая не был особенно крепким, вкус у него был мягкий, но если столько выпить за раз, то даже очень выносливый человек невольно опьянеет. Взгляд Лилань помутнел, но при этом она сохраняла удивительную ясность ума. «Слишком мало вина. Хе-хе, я тоже приготовила бутылку». Сказав это, она достала из кольца хранения бутыль. Лицо Динхая засияло. «Это именно тот ликер, который всегда с собой носил Ци Цэншэнь». Лилань налила себе чашку, а после кинула бутыль Динхая. «Я думаю, мать тоже любила отца. Они расстались, но я видела, какими глазами она на него смотрит. После ее утешения я поняла, что твое появление, Динхая, это дар небес. Я не смогла помочь отцу, даже когда играла роль мужчины, и тогда на замену пришел ты. С тобой точно все получится, а я наоборот стала свободна». Лилань продолжала пить. Ее тело медленно прильнуло к плечу Динхая. Глава 631. Изнасилование. Динхая немного помялся и протянул руку, обнимая плечо Лилань. Опьянев, она пролила свет на многие так долго интересовавшие Динхая вопросы. Неудивительно, что все то время, что они были знакомы, Лилань напоминала Динхая девушку. Особенно это проявилось, когда Динхая лечил ее на поле битвы сотни святых. Тогда Лилань пришлось почти раздеться, и Динхая увидел, насколько по-женски элегантной была ее фигура. Только грудь оказалась плоская и на горле выпирало адамово яблоко. Оказывается, все это объяснялось ее техников. Ли Цзянь был мудрым и добрым главой секты, но почему-то сделал такую глупость. Он хотел себе сына, а потому заставил Лилань притворяться мужчиной. К сожалению, во всем мире нет ничего, что бы могло полностью изменить пол человека. Со своей дочерью Ли Цзянь повел себя эгоистично и жестоко, но как глава секты он был бескорыстным и благородным. Динхая вдруг вспомнил, что Си Юэ заявил, будто демоны в сердце Лилань были очень тяжелыми. Она чуть не умерла на 11-м этапе древней дороги на запад. Похоже, здесь кот оказался прав. С такой жизнью Лилань, наверное, день и ночь страдала от раздирающих сердца демонов. Победить их было просто невозможно. Если бы поле битвы сотни святых не рухнуло, она, возможно, так бы и осталась в той иллюзии до конца своих дней. И почему по возвращению в секту Лилань таки решила вернуться в женское тело? Меж тем Лилань, опираясь на плечо Динхая, продолжила немного неразборчиво говорить. Возможно, все это воля небес. Я не могла найти выход с древней дороги на запада, выбралась только когда поле битвы разрушило. Но в реальном мире к тому моменту все изменилось. Отец и мать погибли. Мне казалось, я осталась совсем одна, а потом Ван Цзюэфэн передал мне письмо, и я наконец поняла. Сказав это, Лилань наконец не выдержала и заплакала. Слезы залили ее лицо, девушке стало сложно говорить. Она никогда не забудет слов, которые ее отец оставил в том послании. Он назвал себя недостойным отцом и искренне перед нею извинился. Лилань узнала, что каждую ночь, когда он плакала, ее отец тихо стоял у окна, тоже проливая слезы. Иногда родители страдают за своих детей не меньше, чем они сами, если не больше. Много раз Ли Цзянь сожалела о содеянном. И наконец, перед лицом смерти, когда будущее секты стало туманно, он наконец осознал свою ошибку. В последнем послании он попросил у нее прощения, оставил технику обратного превращения и, как ее отец, попросил Лилань вновь стать девушкой и простить его эгоизм, если у нее будут на то силы. И в самом конце письма он написал предложение, от которого у Лилань раскраснелись щеки. Когда Лилань прочитала письмо, она сразу заплакала. Затем, уже на следующий день, следуя инструкциям из послания, она вернулась в женское тело. Тогда же Лилань увидела, как белый призрак, преследовавший ее с 11-го этапа древней дороги на запад, наконец открыл свое затуманенное лицо. Она была точной копией Лилань. Призрак улыбался. И сегодня, прильнув к плечу Динхая, Лилань видела, что эта улыбка засияла ярче прежнего. Белый дух постепенно растворился в ярком свете и стал с нею единым целым. В ту же секунду ужасающая гора, столько лет давившая на ее сердце, наконец исчезла. Дин Хао невольно прижал к себе нежную, плачущую девушку. Сложно представить, как Лилань страдала все эти годы. По сравнению с ней у него была еще очень удачная жизнь. Погладив бутыль ликера, Дин Хао отпил крепкого напитка. Постепенно странное чувство разгорелось внутри его живота. Ликер как пламя разошелся по всему его телу. Вдруг Дин Хао как-то странно себя почувствовал. Его конечности будто стали невесомы, взгляд помутнел. Какой крепкий. Дин Хао внезапно понял, что что-то здесь не так. У него закружилась голова. Юноша опустился в руки Лилань. На лице девушки показалась нежная, мягкая улыбка. «Старший Хао, ты уже завтра уходить, а пойти с тобой я не могу. Поэтому не вини меня. Я не учительница Симэн Цэньсюэ, не демонесса Се Цзюэ и не такая безумная, как младшая Ижа. Я так долго ждать не могу». Лилань вдруг резко протрезвела. Медленно обняв Дин Хао, она прижала его к своей груди и превратилась в сгусток света, исчезнув где-то между вершин горы Пытливого Меча. Уже вскоре девушка опустилась на вершину Лазурной горы. Гора возвышалась до самих небес. С нее видны были все огни секты Пытливого Меча. Многие мастера, что пришли почтить память погибших, до сих пор не покинули гору. Сейчас секта Пытливого Меча стала безоговорочным лидером Снежной провинции. Лилань достала плотное шерстяное одеяло из своего кольца хранения и подложила его под Дин Хао. Спокойно смотря на его привлекательное, ровное лицо, прекрасная девушка Лилань немного покраснела. Прикусив своими ровными, кристально чистыми зубами блестящие красные губы, она набралась решимости и стала развязывать свои одежки. Лунному свету постепенно открылась чарующая белоснежная кожа. Казалось, Лилань была самым прекрасным, что вообще существовало между небом и землей. Ее тонкая талия, ровные бедра, гладкая как нефрит кожа и мягкая, как у голубки, грудь с двумя красными огоньками дрожали на холодном ветру. Ее икры были ровными и тонкими, ножки маленькими и деликатными, ногти миловидными, цвета райских зерен. Ее длинные, черные волосы вздрагивали на ночном ветру, будто черное пламя. Лилань абсолютно голая стояла перед Дин Хао. Возможно, в результате многолетнего использования таинственной техники, но тело девушки было особенно нежным и деликатным. Казалось, она была статуей, вырезанной самым искусным мастером. Только грудь была немного плоской, а в остальном девушка трепетала душу. Лунный свет вивал ее серебром, будто притягиваясь к ее белоснежному телу. «Старший Хао, раз ты неизвестно насколько уходишь, то надо что-нибудь здесь оставить. Я девушка нетерпеливая, долго ждать не могу, а потому давайте начнем заранее». Выражение лица Лилань было твердым и возвышенным. Она медленно склонилась перед Дин Хао, и ее белые ручки начали снимать с него одежду. Медленно присев на уже разгоряченного и приподнятого Дин Хао, Лилань слегка приподняла брови, выражение боли промелькнуло на ее лице, на светлом, гладком лбу выступил холодный пот, нежное тело девушки содрогнулось. А из глубины лебединой шеи Лилань по горлу вырвался слабый стон. Луна постепенно зашла за слой облаков. Замелькали разбросанные по небу звезды. На горе слышался крик диких зверей. Весь мир был прекрасен. Дин Хао увидел странный сон. Он будто парил среди облаков, и его овивало теплое озеро. Ему стало немыслимо приятно, его душа расслабилась, и что-то захотело вырваться наружу. Прошло неясно сколько времени. Постепенно мир вновь стал четким. Дин Хао открыл глаза и обнаружил себя под ярким звездным небом. Где-то завывали звери, на него дул мягкий ветер. Вдруг повеяло холодом. Шокированный, он приподнялся, опираясь на руки, и увидел, что все это время был голым. Инстинктивно посмотрев в сторону, он увидел возле себя белоснежное, гладкое тело. Спокойные глаза девушки под ровными бровями с интересом на него посмотрели. Девушка улыбнулась. «Ты проснулся». Постепенно шок Дин Хао отступил. Почесав голову, он начал понимал, что только что случилось. К алкоголю он не был особенно устойчивым, но все-таки был мастеров выше перинатальной стадии и не мог так просто напиться. Почему-то после того, как он отхлебнул из той бутыли, Дин Хао сразу же потерял над собой контроль. Неужели в этот ликер что-то добавили? А небеса? Дин Хао потерял дар речи. Его что, изнасиловали? Это изнасилование наоборот. Изнасилование наоборот. Хотя может оно не так и плохо. Неужели с ним случилось то, о чем так мечтают бесчисленные атаку? «Злишься?» Ли Лань приподняла рукой голову и лениво разложилась на мягком шерстяном одеяле. Она посмотрела на Дин Хая как хитрый персидский кот и тихо сказал: «Не волнуйся, брать ответственность я тебя не заставлю». Дин Хая сразу же нахмурился. «Как эта женщина вообще может так спокойно об этом разговаривать?» Вдруг Дин Хая кое-что осознал и потерял дар речи. Он же только что, наконец, лишился девственности после перерождения. Причем вот так, даже непонятно, плакать тут или смеяться. Глава 632. Отбытие из снежной провинции. Взгляд Дин Хая пробежался по элегантному телу Ли Лань. Девушка напоминала белоснежную нефритовую статую. Юноша почувствовал прилив тепла в районе живота и прочие перемены в теле. Прикусив язык, Дин Хая глубоко вздохнула и спросил: «Юная Лань, зачем ты это сделала?» Ли Лань прикрыла свое нежное тело одежками, но не целиком, отчего ее чистая кожа стала еще привлекательней, после чего улыбнулась и сказала: «Потому что я не могу ждать еще 2 или 3 года. Кто знает, сколько женщин ты приведешь с собой, когда вернешься в снежную провинцию». Щеки Дин Хая загорелись, когда это он стал отпетым ловеласом. Хотя подождите, Ли Лань ведь только что призналась ему в любви. Сердцебиение Дин Хая ускорилось. Когда юноша только узнал, что Ли Лань девушка, для него это был большой шок, особенно когда Дин Хая начал вспоминать о всех их прикосновениях. «Ты завтра уходишь, и я хочу, чтобы ты что-нибудь оставил здесь. Вдруг тебя так зачаруют дикие цветы большого мира, что ты совсем забудешь дорогу назад. Мне тогда придется ждать тебя до старости», — спокойно ответила Ли Лань. «Не волнуйся, я обязательно вернусь», — выпалил в ответ Дин Хая. Ли Лань собрала свои прекрасные, черные как смоль волосы и улыбнулась. «Вернешься, но скорее всего за прекрасной Се Цзюй, или милой сестрицей Ижа, а может за нежной и мягкой как ручей учительной Симынь». Дин Хая смутился. «Что такое? Прославленная на весь северный регион сумасшедшая сабля, безумный меч покраснел?» В свете луны Ли Лань напоминала непреклонную королеву. Она уверенно сказал: «Эти девчушки без ума от тебя, но просто сидят на месте. Я не такая, если я хочу, то беру. Поэтому сколько бы у тебя ни будет женщин в будущем, я навсегда останусь первой». Как агрессивно. Дин Хая потерял дар речи. Перед ним будто снова оказался спокойный и волевой глава Восточного института. «Думаешь, я легкая женщина?» Улыбка Ли Лань вдруг сделалась нежной. «Ты единственный мужчина в моей жизни. Дин Хая, ты ведь любишь меня?» Дин Хая замер, но кивнул. Юноша помнил, как у него затрепетало сердце, когда он впервые увидел Ли Лань в настоящем, женском обличии. И еще раньше, когда он лечил ее на поле битвы сотни святых. Прекрасная спина Ли Лань так его заворожила, что Дин Хая начал сомневаться в своей ориентации. Кто бы мог подумать, что Ли Лань на самом деле девушка. Ни один мужчина не мог устоять перед такой решительной и красивой женщиной. Не говоря уже о Дин Хая, который столько времени с ней провел. Их отношения давно перешли определенную черту, хотя Дин Хая прежде этого даже не замечал. Он кивнул, и на завораживающе красивом лице Ли Лань показалась улыбка. В свете луны девушка сияла будто несравненная фея. «Раз я нравлюсь тебе, а ты нравишься мне, значит сегодня ночной все было как надо. Не волнуйся, а не вульгарная, глупая женщина, я не буду пытаться сковать тебя». Дин Хая не знал, что тут ответить. Даже вернувшись в женское обличие, Ли Лань все еще была той самой решительной и прямолинейной Ли Лань. Уже в следующую секунду все заботы выветрились из сердца Дин Хая. Что произошло, то произошло. Хватит об этом думать. Меж тем Дин Хая все еще чувствовал влияние медицинских трав в своем теле. Взгляд Дин Хая нежно пробежался по Ли Лань. Вдруг его глаза загорелись. Сам юноша злобно улыбнулся и как тигр прижал дьявольскую девицу к своей груди. «Ты ведь давно это задумала, правда? Кто бы мог подумать, что ты попробуешь подсыпать мне что-то в ликер?» Ли Лань не выдержала и вскрикнула. «Я тоже его выпила. Признавайся, сколько ты это замышляла, и кто твой сообщник?» Рука Дин Хая как змея проникла под покрывало Ли Лань и, поглаживая, пробежалась до ее пояса. Лицо Ли Лань сразу же залилось краской. Ее взгляд затуманился. «Этого обмана я тебе не прощу, девочка». Другая рука Дин Хая вдруг схватилась за мягкую грудь Ли Лань. Та напоминала мягкий нефрит. Усмехнувшись, Дин Хая сказал: «Оказывается, у тебя всегда была маленькая грудь. Ха-ха, можно ладонью захватить». На юге от снежной провинции пролегала ледяная провинция. В северном регионе заканчивалась зима, Подходила весна, начинался Новый год, все цвело, жизнь заходила в свой зенит. Именно в это время года наиболее активны торговые караваны. Караван «Верблюжий колокольчик» был относительно мелким и почти неизвестным в ледяной провинции. Сейчас работники «Верблюжьего колокольчика» готовили свои припасы, собираясь отправиться в провинцию Меча. С собой они везли скобяной товар и некоторые травы. Провинция Меча была одной из величайших провинций северного региона. Земли там были хорошие и богатые. Их товары очень ценились, особенно трава сердца меча, которая идеально подходила для лечения порезов. Ее эффективность в десятки раз превышала эффективность обычных трав. Она была незаменима для вольных культиваторов нижнего и среднего звена. Трава сердца меча росла только в провинции Меча. Больше в северном регионе ее не было. Сейчас как раз был урожай травы сердца меча. Так что большие и малые караваны со всего северного региона направлялись в провинцию Меча, чтобы купить ее, а затем продать в других великих провинциях. Доход был небольшой, но за несколько заходов большие и мелкие караваны могли получить годовую прибыль. Еще немного можно было заработать, попутно торгуя другими травами и рудой. В «Верблюжьем колокольчике» всего было около 30 человек. Главу каравана звали Хуахуай. Он был на стадии великого мастера боевых искусств и уже больше 10 лет занимал свою должность. Все остальные тоже были воинами. Они уже столько лет выживали, путешествуя по пустошам вместе с Хуахуаем, что были друг другу все равно, что семья. Работники надевали свою броню, собираясь перед не сильно богатой базой каравана. Всего во дворе было около 40 человек в черной броне. Все умелые воины. Они были вооружены и натренированы. Аура у них была отпугивающей. Эти люди явно повидали немало крови. Это были наемники, которых Хуахуай нанял за немалую цену из довольно известной в ледяной провинции фирмы. «Папа, папа, может останешься?» Десятилетний сын Хуахуая, Хуа Мацзянь, схватил отца за руку. Хуахуай улыбнулся. В глазах высокого, загорелого человека промелькнула нежность. Он погладил сына по голове и нежно сказал: «Цзянь, папе нужно идти. Ты всегда уходишь очень надолго, я и служанки очень волнуемся». Хуа Мацзянь был по-детски полноватым и очень милым ребенком. Хуахуай ярко улыбнулся. Ему было 53. 10 лет назад его жена, Май, родила ему сына, но погибла при тяжелых родах. Овдовев в таком зрелом возрасте, он долго горевал и поклялся больше никогда не жениться. Меж тем в свои тогдашние 40 лет он так взволновался, став отцом, что 3 дня и 3 ночи не мог спать. Сына он держал обеими руками, боясь, как бы тот не упал. Он относился к нему с невероятным трепетом, и в итоге назвал его Мацзянем, что означало «драгоценный меч». Хуахуай надеялся, что его сын в будущем засияет как закаленный клинок. «Папе нужно зарабатывать деньги, чтобы отправить тебя, маленький Цзянь, в Академию Бегущей Лани, где ты сможешь учить боевые искусства. Сидеть дома я не могу». Хуахуай улыбнулся и погладил голову сына. Сложно было описать, как он им дорожил. Хуа Мацзянь оправдал все ожидания. Когда тестировали его талант, мальчик показал невероятные результаты. В большой секте у него будет неограниченное будущее. Уже много лет Хуахуай мечтал отправить своего сына в Академию Бегущей Лани, одну из сильнейших фракций ледяной провинции. К сожалению, критерии для поступления были чрезвычайно строгими. Кроме таланта нужны были еще и деньги. Хуахуай всеми силами многие эти годы копил золото, намереваясь уже в следующем году, когда академия будет принимать учеников, отправить на тест Хуа Мацзяня. У мальчика как раз тогда будет подходящий возраст. В академии, если повезет, он найдет себе мудрого мастера. О большем Хуахуай мечтать не мог. «Босс, мы уже почти готовы. Телохранители из фирмы Вечного Шквала тоже здесь», — доложил бородатый одноглазый мужчина средних лет. Хуахуай кивнул, развернулся и сказал: «Братья, время пришло, сжигайте ритуальную бумагу и режьте куриц, мы отправляемся». Люди согласились и начали церемонию отправления. Перед длительными путешествиями караванщики всегда исполняли ритуалы и приносили жертвы, молясь о благословении богов и надеясь вернуться в целости и сохранности. Все-таки вне городов их ждала опасная пустошь. Хотя основное расстояние они пересекали через телепортирующие врата, приходилось немого походить и по земле, а там было полно демонов. «Хорошо, Цзянь, сиди дома и слушайся служанок, отец скоро вернутся». Хуахуай поднял своего сына и поцеловал его лоб, покалывая мальчика бородой. «Плохой папа, плохой, отпусти». Мальчик начал весело брыкаться и хватать отца за бороду. Вдруг, босс, ваш караван идет в провинцию меча, со стороны раздался спокойный, чистый голос. Хуахуай развернулся. Перед ним показался красивый юноша в лазурной мантии с ясным как нефрит лицом. Одет он был просто, но темперамент у него был возвышенный. Юноша был хорошо сложен, на плече у него сидел белый кот. По виду у парня при себе ничего не было. Судя по улыбке, это он к нему только что обратился. А вы? Хуахуай подозрительно на него посмотрел. Меня зовут Дин Хао, я ученый, брожу по миру. Мне хочется посетить провинцию меча, но я не знаю дороги. Один из прохожих сказал мне, что караван верблюжий колокольчик сейчас туда направляется, а потому я решил попытать удачу. Можете взять меня с собой? Улыбаясь, спросил красивый ученый. Ну, Хуахуай немного замялся. Глава 633. Дорога в провинцию меча. Можете не волноваться, за все я заплачу сам. Я полностью компенсирую вам те деньги, что вы потратите на использование межпространственных врат. Улыбнувшись, Дин Хао достал золотой слиток и сказал: «А это плата за все ваши проблемы. В провинции меча я сразу же пойду своей дорогой. Я не то чтобы против взять вас, юный мастер, но путешествовать с караваном дело опасное. У нас на пути будет много задержек», извиняясь, покачал головой Хуахуай. «Наш караван вам не очень подходит, лучше поищите какой-нибудь другой, сейчас много кто идет в провинцию меча». Дин Хао вздохнул, кивнул и сказал: «Пусть, извините за беспокойство». После он развернулся и ушел, но вдруг мальчик Хуа Мацзянь, которого уже уносила служанка, засмеялся и сказал: «Старший брат, а ты хорошо выглядишь». Затем он развернулся к своему отцу и взмолился: «Папа, возьми старшего брата с собой, он не похож на плохого человека. Если он один пойдет в пустошь, то умрет, там очень опасно. Взрослым лучше знать», сделав серьезное лицо, отругал своего сына Хуахуай. Хуа Мацзянь явно был недоволен таким ответом, он заплакал. У Хуанхуая сразу же заболела голова, он попытался утешить своего сына, но тот все продолжал реветь, делать было нечего. Развернувшись к Дин Хао, Хуахуай сказал: «Ну ладно, младший, раз нас так свела судьба, я сделаю исключение и возьму тебя с собой». Дин Хао слабо улыбнулся и передал ему слиток золота, сказав: «Спасибо, босс». Смотря на то, как Дин Хао идет к повозке, к Хуахуаю подошел одноглазый бородатый старик. Он спросил: «Босс, вы правда собираетесь взять этого ученого с собой? Он же даже курице голову не скрутит, будет только обузой. Кроме того, по старой традиции караваны никогда не берут с собой неизвестных людей, а то вдруг что случится». Хуахуай покачал головой и сказал: «Он не похож на городского, скорее всего это и вправду обычный бродячий ученый. Ничего плохого в том, чтобы взять его с собой, к тому же золото нам не помешает. Старикца, скажи, чтобы за ним приглядывали». Одноглазый старикца кивнул. Вскоре вся церемония завершилась, и верблюжий колокольчик отправился в путь. С большим энтузиазмом караван прибыл в город. Поскольку разрешение на использование пространственных врат получили заранее, их пропустили почти сразу же. На другой стороне врат караван очутился в городе Вейшуэ, что в 10 000 километрах. Это уже была не граница ледяной провинции, а провинция Трясины. Следующие врата располагались в 250 километрах, в густонаселенном городе провинции Трясины. Не задерживаясь в Вейшуе, караван сразу отправился в дорогу. Когда колонна покинул город, Дин Хао сидел на замыкающей повозке. «Как же мне не повезло, что мой мастер не умеет ориентироваться в пространстве, ах!» Похрапывая, жаловался лежавший на плече Дин Хао Сиюэ. Перебравшись из врат у зеркального озера снежной провинции в провинцию льда, Дин Хао сразу испытал приступ топографического кретинизма. Человек и кот полдня бродили по городу, и наконец разузнали о верблюжьем колокольчике, который как раз отправлялся в провинцию меча. Они решили пойти с караваном. Бескрайний континент был поистине огромен. Даже сильный мастер, летая по небу, мог легко заблудиться в просторной пустоши. Дин Хао думал нанять проводника, но, к сожалению, путь в провинцию меча был долгим и тяжелым. Никто не согласился, так что ничего не оставалось, как пойти с караваном. Услышав жалобы кота, Дин Хао проигнорировал свое ленивое обжорливое животное. Лошади, которые тащили повозки, были наполовину монстрами. Их ноги были очень сильны, но и сами повозки были сделаны из дерева и стали. Пробить их было сложно, и благодаря формациям, которые немного облегчали вес, создавая эффект парения, передвигался караван очень быстро. Такие повозки для дальних путешествий были разработаны культиваторами. Они были очень дорогими. 20 таких составляли половину всех богатств верблюжьего колокольчика. Дин Хао показалось, будто он очутился на скоростном трассе из своей прошлой жизни. Как бы повозки ни подрагивали, Дин Хао спокойно сидел на самом конце. Караванщики, которые следили за его повозкой, сидели спереди. «С такой скоростью до провинции меча мы будем добираться примерно 3 дня. Подойдет. Сун Цуи и Бай Цуаньшую тоже нужно время, чтобы мобилизовать свои секты. Сам я разобраться с сектой разделяющего небеса меча не смогу. Тут нужна помощь других больших фракций», — подумал Дин Хао. Прежде чем покидать северный регион Дин Хао, нужно было разделаться со скрытой угрозой в лице секты разделяющего небеса меча. Только когда они точно больше не смогут досаждать секте пытливого меча в снежной провинции, Дин Хао сможет отправиться в путешествие без груза на сердце. Все-таки кто знает, сколько займет это путешествие. Меньше всего Дин Хао хотел повторения трагедии, что обнаружилось, когда он вернулся с поля битвы сотни святых. В этот раз он отправился один. Разобравшись с сектой разделяющего небеса меча, Дин Хао сразу отправится в южный регион. Чжао Фань и остальные все еще нужны были в секте. Снежная провинция до конца не успокоилась. Кроме того, никто из них не мог особо помочь. Прежде чем покинуть секту, Дин Хао завершил все возможные дела. В земной пропасти на обратной стороне горы он создал несколько тысяч маленьких ограничивающих формаций, так что в ближайшие 3 года ци пурпурного дракона точно не будет выстреливать наружу. Кроме того, он превратил огромный мистический камень размером почти в 3 километра в площадку для культивации. К этому времени туда уже должны были отправить первую группу элитных учеников секты. Статус главы секты перешел дочери Ли Цзяньи, Ли Лань. После того, как Дин Хао от этой должности отказался, Ли Лань стала лучшим кандидатом. Будь то ее сила, родословная, интеллект, престиж или потенциал, во всем она была хороша, а потому могла сдюжить даже такую ответственность. Кроме того, ее рекомендовал сам Дин Хао. Все официально утвердилось уже на следующий день после их ночи. Поскольку Дин Хао заранее сказал, что сам становиться главой не хочет, Ван Цзюэ Фэн, Лэн и Сюань и остальные были готовы к такому повороту, и все прошло гладко. Ли Лань стала первой главой секты пытливого меча женского пола. В снежной провинции это наделало немало шума. Алтари божественного пламени, добытые в городе лживого бога, Дин Хао передал Ли Лань, Ли Ижа, Ван Цзюэ Фэну, Симэнь Цэньсюэ и остальным своим друзьям. Эти алтари были маленькими, и божественных способностей не даровали, но их было достаточно, чтобы посадить внутрь тела зерно божественной силы. В будущем оно немало им поможет. Кроме того, цзиинцы, которую боевые искусства не интересовали, в соответствии с ожиданиями Дин Хао попросилась помощь Кун Ижу в школе чистого мира. «Я хочу помочь профессору Куну. Мне интересно почитать старые книги людей снежной провинции, в них многому можно научиться», — сказала она. Дин Хао согласился. Сам Кун Ижу, наверное, думает, что цзиинцы нужна только, чтобы шпионить за ним. Дин Хао же понимал, что девушка просто хочет быть начитанной. Путь Куна Ижу действительно ей подходит. Кроме того, Дин Хао был уверен, что после всего, что случилось на поле битвы сотни святых, цзиинцы ни при каких обстоятельствах не пойдет против секты пытливого меча. Вдруг Дин Хао вспомнилась Ли Лань. У юноши затрепетало сердце. Кто бы мог подумать, что именно она заберет девственность его тела после перерождения. Прославленная фея Асура снежной провинции стала его женщиной. Дин Хао хоть и не был особо тщеславным, и все же начинал гордиться, когда думал об этом. Сейчас он все удалялся от снежной провинции, и все же Дин Хао был уверен, что бы в будущем ни случилось, секта пытливого меча навсегда останется его домом. Даже если дорога заведет его до края земля, его сердце останется там, в снежной провинции. Кроме того, дома его ждала даже не одна девушка. Пока Дин Хао размышлял об этом, спереди вдруг что-то случилось. Раздался шум, а затем крики и грохот битвы. Ведущие караван воины спрыгнули на землю и достали свое оружие. Телохранители побежали вперед. «Юный ученый, смирно сиди на повозке, никуда не ходи, иначе можешь нарваться на меч или копье», — предупредили охранявшие Дин Хао караванщики. Тот кивнул. Закрыв глаза, Дин Хао принялся культивировать. Ци стала тихо обращаться в его теле, непрерывно согревая меридианы и питая его кровь и плоть. Мистическое боевое искусство победы было крайне замысловатой техникой, даже властитель боевых искусств, находись он рядом, не смог бы заметить Цы в теле Динхао. Воины боевых искусств, охранявшие караван, естественно, тоже ничего не замечали. Когда Динхао закрыл глаза, многие посмотрели на него с презрением, подумав, что это он так испугался. Перед караваном возникло несколько кровавых демонических волков. Кровавый демон-волк был на ранге демона-солдата, монстр это далеко не смышленый, все еще подвластный своей животной натуре. Демоны обычно голодны после долгой зимы, а потому атакуют всех, кто попадается им на пути. Для караванщиков эта битва была неизбежной. Спустя пару часов почти всю стаю в 100 монстров успешно перерезали. Несколько выживших волков поняли, что дело плохо, и сбежали. В результате сражения офис Вечного Шквала тоже потерял около 5 человек. Запахло кровью. У Хуахуа скривилось лицо. Ему очень не повезло так неожиданно встретить отряд демонов. Потери были серьезными, а ведь они не прошли еще и четверти дороги. Чуть в сторонке телохранители сдирали с волков кожу. Плоть этого демона была кислой, а кости не годились в качестве алхимических материалов. Только шкура была крепкой, из нее можно было сделать кожаную броню. У нее было свойство ограничивать ци, так что в целом материал был неплохой. После такой задержки мы точно не успеем до города долины Красного Камня до наступления ночи. Придется провести ночь в пустоши. Хуахуа вздохнул и приказ своим людям усилить бдительность. Глава 634. Робкий ученый. Ночью пустошь опаснее всего. Воздух заполоняет демоническая энергия, демоны становятся сильнее. Многие опасные твари выходят из своих нор на охоту. Монстров становится в несколько раз больше, чем при свете дня. Начинается нашествие. Люди же наоборот ночью слабее, так как ничего не видно. Поэтому караванщики очень редко остаются ночевать в пустоши, только если нет другого выбора. Спустя еще 2 часа на западном горизонте покраснело солнце. Землю стала укутывать тьма. Верблюжий колокольчик остановился на каменной возвышенности, разбил лагерь и начал готовиться к обороне. Вершина каменной возвышенности была гладкая и подходила для того, чтоб на нее устроиться. Отсюда был хороший обзор на все стороны. Ближайшие несколько десятков километров были как на ладони. Неожиданной атаки демонов можно было не опасаться. Возле журчала река. Вода была такой чистой, что можно было разглядеть дно. Зверей отсутствовали, так что вода была пригодна для использования. В случае какой опасности всегда оставался вариант отступить. Караванщики и нанятые ими телохранители были людьми опытными, а потому сразу все это подметили. Когда все устроились, уже совсем стемнело. Ветер доносил непрерывные завывания диких животных. Дин Хай расположился в небольшой палатке возле конюшни. Взяв свой ужин и поблагодарив за еду, он зашел в шатер и больше не выходил. Караванщики, которым поручили его охранять, это заметили. Им это показалось проявлением трусости. Они еще сильнее стали презирать этого слабого ученого, который, верно, даже курица бы шею не скрутил. В палатке Дин Хао присел и начал медитировать. В последнее время он сразился с многими мастерами и собрал обильный урожай. В дороге было нечего делать, так что хорошо бы потратить это время на культивацию. После того, как он войдет в провинцию меча, сразу же начнется война против секты, разделяющего небеса меча. Нельзя недооценивать такую могущественную фракцию, даже если раньше Дин Хао без особых проблем разбирался с их мастерами. Расположив посреди шатра формацию, Дин Хао принялся обращать ци. Он засиял, вокруг завихрился плотный туман. Во всем лагере не горело никаких костров. Телохранители и караванщики ели заранее приготовленную пищу, чтобы не привлекать огнями демонов. После наступления ночи несколько людей встали на дозор. Многие спали вместе со своим оружием и не снимая брони. В районе полуночи Дин Хао вдруг открыл глаза. Проблемы. Дреймон, разберись-ка с ними. Дин Хао посмотрел на храпящего Сиюэ. Толстый кот никак не прореагировал, не притворяясь спящим. Дин Хао схватил кота за шкирку, размахнулся и выкинул из палатки. Сиюэ превратился в сгусток белого света и исчез. На следующий день, что за Хуахуа и глава телохранителей Вечного Шквала, Гушачу, с отвисшей челюстью смотрели на открывшуюся им картину. Перед ними лежало около 1000 мертвых кровавых демонических волков. Они покрывали всю местность вокруг каменной возвышенности. Монстров было не просто больше, чем тех, что караванщики встретили вчера, они еще и были намного сильнее. Некоторые даже достигали стадии демона-генерала. Они были в 2 метра ростом и напоминали быков. Один взгляд на такого леденил душу. Прошло ночью, никто даже не заметил, как такая стая оказалась всего в паре километров от их лагеря. Какой ужас! Если бы все эти волки нахлынули на каменную возвышенность, караванщики были бы бессильны. Случилась бы резня. Разве что Хуахуа и Гушачу, возможно, смогли бы сбежать вместе с некоторыми мастерами. Что же здесь произошло? Как все эти демоны так тихо погибли? Им перерезали горло, и похоже каким-то очень острым оружием. Шкура у кровавых демонических волков крепкая, нужно быть очень умелой, чтобы перерезать такому трахею одним ударом. Здесь больше тысячи волков, даже перинатальный мастер такое бы не осилил. Заговорила красивая девушка с пышной фигурой в далеко не скромной кожаной броне. У волка на стадии генерала из головы вырвали демоническое ядро. Рана странная, напоминает звериные когти. На вид девушке было около 20 лет. Ее пшеничная кожа румяно блестела на солнце. Дама напоминала чарующую леопардиху. Она казалась энергичной и опасной. На спине у нее висло два костяных копья. Что-то в этой девушке было дикое. Она была одним из лидеров телохранителей Вечного Шквала, младшей сестрой Гушачу по имени Гусин. Среди телохранителей она была одной из самых сильных благодаря культивации на стадии великого мастера боевых искусств. Девушка была крайне привлекательной и обладала уникальным очарованием. Гушачу и сам присмотрелся. У него затрепетало сердце. Кровавые демонические волки далеко не редки, но кровавые демонические волки на стадии генерала почти не встречаются. Их черепа крепки как сталь, обычным оружием такой не пробить. Здесь же ясно видно, что кто-то раздробил весь череп, чтобы забрать себе демонический кристалл. На такое способен только кто-то очень сильный, либо перинатальный боевой предок, либо демон-главнокомандующий. Его слова напугали остальных. Караванщики почувствовали, будто перед ними открываются врата ада. Эти волки явно были из той же стаи, что они вчера перебили. Видно, ночью они пришли отомстить, но неожиданно их убила некая таинственная сущность. «Сдерем с волков шкуры и сразу уходим отсюда», — прокричал Гушачу. «Нет времени, уходим сейчас же», — выражение лица Хуахуа изменилось, он сказал. «Ты сам только что сказал, что демонов убить мог только демон-главнокомандующий. Если он все еще рядом, то нельзя терять ни секунды, немедленно уходим отсюда. Чего бояться? Если бы этот демон-главнокомандующий хотел нас убить, то мы бы уже были мертвы. Ночь же мы переждали», — усмехнулась Гусин. Наклонив свою тонкую талию, девушка принялась сдирать волчью шкуру. Кровь заплескала ее пшеничную кожу. Выглядело это по-своему привлекательно. Многие мужчины начали глотать слюну. Девушка была колючей черной розой среди телохранителей Вечного Шквала. Ее дикость завораживала и пленяла. Много кто в радиусе целых нескольких тысяч километров мечтал заполучить ее себе. Даже ученики некоторых прославленных сект мечтали оседлать эту кобылицу. К сожалению, сама Гусинь была крайне гордой и даже не смотрела на обычных ухажеров. За все эти годы еще никто не смог произвести на нее должного впечатления. «Даю вам 3 часа, возьмите столько шкур, сколько успеете. Дольше я здесь оставаться не собираюсь», — через сжатые зубы сказал Хуахуай. «И не забывайте, вы уже взяли мои деньги. Нанимателя надо слушать, а не то пострадает ваша репутация». Гушачу кивнул. 3 часа — это не так уж и мало, а шкуры кровавых демонических волков – вещь ценная. Раз небеса даровали им такую удачу, то нельзя ее упускать. Телохранители начали доставать свои инструменты. Запахло кровью. Дин Хао спрыгнул с повозки и, нахмурившись, посмотрел вдаль. Вид был кровавый, волкам вспарывали животы, по земле растекалась кровь, вонь была тошнотворная. «Вы не боитесь привлечь опасного демона, если так сильно навоняете кровью?» — тихо спросил Дин Хао. «Дин!» — раздался звон, мелькнуло белое сияние, и возле Дин Хао в землю опустилось костяное копье. Затем показалась тень. У копья возникла красивая фигура Гусин. К концу копья была привязана шелковая нить. С ее помощью телохранительница так быстро себя притянула. «Что такое, юный ученый, боишься?» Гусин была испачкана кровью кровавых волков. Ее привлекательное лицо насмешливо улыбалось. Она протянула палец к подбородку Дин Хао. «Если ты такой пугливый, то почему не сидишь дома, а бродишь где попало?» Дин Хао сделал шаг назад от домогающейся черной розы и строго сказал: «Сейчас день, но такой сильный запах крови наверняка привлечет сильного демона. Ха-ха-ха, юный ученый, что ты вообще понимаешь? Мы всю жизнь сопровождаем караваны, видели и слышали сильно больше, чем ты. Волков так много, что они, наверное, единолично правили территорией в несколько сотен километров вокруг. Теперь, когда они мертвы, здесь не должно быть никаких сильных демонов». Снова рассмеялась Гусин. Ее аксессуары заходили как волны, словно в любой момент собираясь выпрыгнуть из кожаной брони. На девушку сразу же уставились все мужчины. Но вдруг раздался сотрясающий небеса рев. Земля задрожала, и из-за холма вытянулся огромный двухголовый медведь ростом почти в 20 метров. Ужасающая аура разлетелась, как ураган. На пару секунд все опешили. Это двухголовый медведь, а небеса, почему так рано? Бежим, бежим. Хуа-хуа и Гуша-Ачу сразу же тревожно закричали. Этот демон был на полшага в стадию владыки, перинатальный боевой предок по человеческим меркам. Никто из присутствующих и близко не мог его ранить. Проклятие, откуда здесь столько демонов? Бессмыслица какая-то, причем среди них оказался двухголовый медведь. Демона этого называли великим земным медведем. Он был ужасающе силен, его кожа была грубой, а плоть толстой. Гусины и остальные перепугались до ужаса. Пока они говорили, медведь и сам заметил караванщиков. Его гигантская лапа прорезала небеса и с диким ревом устремилась на толпу. Проклятие! Ученый, быстро беги на юг, не оборачивайся. Братья, отвлечем этого ублюдка, закричала Гусин. Оттолкнув Динхао, она ярко засияла ци, собрала всю свою силу в каменное копье и начала использовать какую-то технику. Гуша-Ачу и Хуа-Хуа тоже начали обращать свое ци. Глава 635. Город Го. Из караванщиков и наемников самые сильные были всего лишь великими мастерами боевых искусств. Перинатального боевого предка они могли разве что задержать, прикрывая отход остальным. В мгновение ока огромный медведь пробежал 30 метров. Он открыл свою пасть, из нее нахлынула вонь. Пока остальные караванщики и телохранители, развернувшись, начали бежать, Гусины и остальные покрылись ци. Они запустили в медведя своим оружием. Белое костяное копье засияло по небу, но стоило медведю взмахнуть лапой, как он сразу же отбросил три оружия на землю. Черт, возможно, эта тварь уже настоящий демон-властитель. Гуша-Ачу был в шоке. Огромный медведь оказался намного сильнее, чем он себе представлял. Бежим, скорее бежим или всем нам. У Хуа-Хуа помутнело в голове. Никто из них и близко не мог сравниться с демоном такого ранга. Встреча с ним – это просто катастрофическое невезение. Верблюжьему колокольчику конец. Ситуация была безвыходной. Но вдруг произошло совершенно неожиданное. Арррр, высокомерно мчащийся на них медведь вдруг застыл всего в 10 метрах от каравана. Две пары его красных глаз засияли смесью потерянности и ужаса, а дикий рык превратился в испуганный писк. В следующую секунду владыка демонов развернулся, заскулил и побежал назад, будто перед ним стояло нечто ужасное. Спустя пару секунд он, как напуганный кот, умчался за каменную возвышенность вдали и скрылся из вида. Караванщики и телохранители растерянно посмотрели друг на друга. Все они словно только что прошли через бредовый кошмар. Что случилось? Удивленно и озадаченно спросила Гусин. Почему он вдруг убежал? Его что-то напугало? Напугало. Но что может испугать могущественного демона-владыку? Ошеломленные Хуа-Хуа и Гуша-Ачу начали испуганно гадать. Никто из них не заметил, что в какой-то момент в глазах Динхао мелькнул холодный блеск, и в разум медведя ударила его духовная энергия. «Идем скорее отсюда, пока этот демон не вернулся», — предложил Динхао. Остальные наконец оправились от шока. «Ха, какой робкий ученый!» — девушка-леопард Гусин злобно посмотрела в глаза Динхао, а затем прокричала, чтобы все телохранители собирали вещи и как можно быстрее готовились отправиться в дорогу. Многие считали, что Динхао повел себя пугливо, но сказал он верную вещь. Кто знает, когда медведь оправится от приступа страха и решит вернуться. Лучше уйти отсюда, пока еще есть такая возможность. Караван спешно отправился в дорогу. После всех задержек к самому большому городу провинции Трясины они добрались только около полудня. Город Го. Самый оживленный город провинции Трясины. Именно здесь располагалось здешнее отделение дворца ледяного бога войны, где жил посланник дворца. И кроме этого в городе Го находилась самая большая в провинции фракция, секта крадущего тигра. Территорию секты строго охраняли, мастеров в городе все равно что облаков. Город был основан несколько тысяч лет назад, и сейчас полнился всевозможными защитными приспособлениями. И тем не менее, когда Дин Хао вошел в город, он почувствовал какую-то напряженную атмосферу. Контроль на входе был крайне строгим, и все внешние и внутренние защитные формации находились в активированном состоянии, будто дожидаясь опасного врага. Несмотря на все эти странности, Дин Хао решил не расспрашивать. Он отправился в это путешествие, кроме основной своей цели, еще и за тем, чтобы посмотреть на разные места, порядке, не только культивировать, но и расширить свой кругозор, узнать, как живут люди в других провинциях. Напряжение следовало разбавлять, и у Дин Хао сейчас был отдых, поэтому он особо не напрягался. Чтобы воспользоваться вратами города Го, нужно заранее внести плату и дождаться своей очереди. По прибытию в город караванщики нашли себе жилье, а Хуахуай поспешил к вратам. Телохранители же взяли шкуры кровавых демонических волков и пошли на базар. Дин Хао немного перекусил и 2 часа культивировал в отеле. Затем он потянулся, взял Си Юя и приготовился пойти осмотреть город. Провинция Трясина находилась в сотнях тысяч километрах от Снежной. Порядки и традиции здесь были совершенно другими. Климат был скорее умеренным, товаров было много, улицы оживленными. Почти все были одеты в разукрашенный шелк или хлопок, в то время как в Снежной провинции люди одевались в шкуры или шерсть. Улицы трещали от потоков людей. Здания тоже были яркими, красивыми и разнообразными. В Снежной провинции все было каменным и единообразным. У Дин Хао зарябило в глазах, пока он шел по улице. Вокруг него постоянно раздавались оживленные голоса. Люди торговались. Оказывается, в городе Го сейчас был открыт безналоговый базар. Дин Хао заинтересовался и подошел ближе. Здесь собралось множество торговцев из ближайших провинций, которые торговали самыми разнообразными вещами. Дин Хао был рад повидать мир. Большую часть времени после своего перерождения он не покидал Снежной провинции, весь остальной бескрайний континент оставался для него загадкой. И вот выпала отличная возможность получше понять его. Все сюда, продается броня с формациями высшего качества, работа мастер костра, редкие высокоуровневые артефакты всего за 1 мистический камень высокого качества. Старинный артефакт из руин урагана, продам только тому, кому это суждено. Рукоятка старинного меча, кто сможет понять, что это за артефакт, тому продам за 100 золотых, кто не сможет, тому и за 1000 не отдам. Магазин открыт, сегодня все товары с 10% скидкой, не пропустите. По сторонам кричали, зазывали. Дин Хао прорывался через толпу, везде стояли продавцы. Товар встречался действительно странный и удивительный. Дин Хао даже увидел, как низкоуровневых монстров продавали в качестве милых домашних животных. Один немного странный воин разложил перед собой черную тряпку, на которой у него лежали всяческие древние, ржавые артефакты. По его словам, все это он добыл из руин древней секты. Продавал он только тем, кто мог оценить его товары. Дин Хао и сам присмотрелся. Он обнаружил, что среди товаров действительно были древности, но и только. Полезными они не были. После сокровищ, на которые Дин Хао насмотрелся в городе лживого бога, это потрепанное старье его не интересовало. Дин Хао шел все дальше, весело смотря по сторонам. Ему показалось, будто он оказался в артефакте хранения, набитом всевозможными ценностями. Чем-то это напоминало ему интернет-магазины из его прошлой жизни. Шаг за шагом, Дин Хао приближался к центру базара. Вскоре крики утихли, показались большие павильоны. Здесь собирались настоящие воины. У всех была мощная аура. Люди продавали шкуры, кости и внутренние ядра всевозможных демонов, которых им удалось убить. Перед Дин Хао протянулись ряды ранее невиданных странных демонов. Туши лежали одна на другой, все пропахло кровью. Встречались железные клетки с детенышами. При должном воспитании такие монстры могли стать верными помощниками воинов. Чем сильнее был детеныш и чем чище была его родословная, тем больше за него требовали. И несмотря на это, действительно ценных раскупали почти сразу. Дин Хао пришлась по вкусу здешняя оживленная атмосфера. У нее был особый шарм. Си Юэ тоже здесь понравилось. Он разлегся на плече Дин Хао, сонно зевнул и довольно прищурился. Вдруг спереди раздался недовольный крик. Дин Хао удивился. Он узнал голос черной розы Гусин. 1 золотой за штуку и точка. Хочешь покупать? Покупай. Не хочешь? Пошел вон. Холодно объявила девушка. Девчонка, а ты, я смотрю, не из провинции Тростника. Шкуры кровавых демонических волков, которых вы продаете, не обработаны и местами побиты. Я дам тебе 1/2 цены, а ты отдай мне все 600 шкур, и мы мирно разойдемся, а не то, ответил ей неприятный голос. Дин Хао прошел через толпу. Он увидел разозленную Гусин в черной броне с 3 другими телохранителями и нескольких воинов, которые с ними разговаривали. За девушкой лежала большая куча шкур кровавых демонических волков. Волков прошлой ночью перерезал Си Юэ, но после многие туши раздавил 2-головый медведь, так что собрать удалось всего 600 шкур. Гусин пришла с ними на базар. Каким-то образом из-за них начался конфликт. Против наемников встало около 30 воинов в одежках провинции Тростника. Возглавлял их мужчина примерно 40 лет, который выглядел как ученый. Он был одет в длинную элегантную шелковую мантию и держал в руке сапфировый веер в форме бабочки. Рот у мужчины был как у обезьяны, сам он казался очень гордым. Облизывая взглядом гусин, он постоянно сглатывал слюну. Явно человеком он был похотливым. «Это мое, за сколько хочу, за столько и продаю. Ты здесь при чем?» Гусин с презрением сказала. «К тому же я расспросила заранее, цена на шкуру кровавого демонического волка – 1,5 золотых. Я согласилась продавать всего за 1, а тебе даже этого мало. А ты храбра, девчушка», – мужчина холодно усмехнулся и угрожающе сказал. «Честно говоря, твои товары приглянулись юному мастеру из поместья городского лорда. 1,5 золотого – это уже более чем щедрое предложение. Чужеземцы вроде вас на большие и не должны рассчитать. Соглашайтесь, иначе будьте уверены, что во всем городе Го больше никто не посмеет ничего у вас купить». Глава 636. Дела официальные и личные. После этих слов вокруг начался балаган. Многие из тех, кто пришел посмотреть на интересный спор, спешно ретировались. Несколько людей были сами заинтересованы в покупке, но стоило мужчине заявиться о своей принадлежности к лорду, как все они поспешили уйти, больше этот вопрос не поднимая. Дин Хао покачал головой. Похоже, так называемый юный мастер из поместья городского лорда был здесь важным человеком. Поняла девчонка, немедленно доставь все шкуры в поместье городского лорда, а не то пеняй на себя, высокомерно заявил мужчина с обезьяньим ртом. Гусин хмыкнула и презрительно заявила. Я лучше выброшу все шкуры посреди пустоши, чтобы они там сгнили, чем соглашусь продать за 1/2 цены. Если они тебе нужны, то доставь в отель земляного тигра 600 золотых. Не хочешь, тогда проваливай. Затем она вдруг взяла шкуры и ушла вместе с остальными телохранителями. Ученый мужчина сперва позеленел, а потом покраснел от злости. Он сжал зубы, но в итоге не побежал ее останавливать. Под конец он топнул и коварно посмотрел в спину гусин, после чего развернулся и ушел. Дин Хао был уверен, что так просто он не сдастся. Поместье городского лорда было, судя по всему, местом влиятельным. Уже скоро у гусин и остальным появится куча проблем. Черная роза оказалась действительно колкой, раз посмела не дать лица саму лорду. Понятно было, что сами телохранители жили, путешествуя туда-сюда и, наверное, были научены, где и как поступать, и кого провоцировать возможно, а кого нет. Проблема в том, что гусин была слишком незрелая и не умела сдерживать эмоции. Рано или поздно она наживет себе много врагов. Хуже всего, что она была слабой. Дин Хао покачал головой и оставил ее самой себе. Он продолжил ходить по большой ярмарке и даже купил себе кое-какие интересные штуки. Мешок хранения на животе Си Юэ был гигантским, так что с местом проблем не было. По возвращению в снежную провинцию Дин Хао планировал раздать Лилане и остальным девушкам сувениры. Так он бродил примерно 2 часа, а потом вдруг понял, что потерялся. Дин Хао пришлось просить одного из местных, чтобы тот проводил его до отеля земного тигра. Разговаривая с проводником, Дин Хао узнал, что с наступлением весны демоны провинции Трясины вдруг стали необычайно активными. Зарегистрировали 100 случаев нападения на человеческие поселения. Один могущественный демон даже атаковал городскую стражу города Го. Атмосфера была напряженной. Секта крадущегося тигра, поместье городского лорда и посланник дворца ледяного бога войны активно готовили оборону. А раньше такого не было, удивился Дин Хао. Не было. Демоны иногда нападали на деревни, но почти никогда не подходили к большим городам. Ходят слухи, что сильнейшая демоническая фракция провинции Тростника, духовная гора монстров, уже разорила аж 3 города, погибли миллионы. Проводником был умный по виду юноша примерно 20 лет. Он был хорошо осведомлен в делах города Го. Что-то такое действительно случилось. Дин Хао удивился. Это уже полномасштабный конфликт. Неужто готовится новая священная война? Разговаривал они, дошли до отеля земного тигра. Дин Хао передал проводнику золотой слиток. Юноша пришел в восторг. Он и представить не мог, что, просто показав дорогу, заработает такое богатство. Он поспешил поблагодарить Дин Хао и на прощание оставил свой адрес, чтобы в случае чего тот мог к нему обратиться. У входа в отель стояла черная роза гусин. «Книжный червь, будь осторожней, в мире боевых искусств лучше не показывать свое богатство. Видишь, сколько вокруг людей, а что если кто-нибудь из них решит тебя ограбить? Ты даже курице шею не свернешь, грабители тебя убьют». Смотря ему в глаза, стала причитать девушка. «Не может быть столько плохих людей, по-моему, здесь все добрые», улыбнулся в ответ Динхао. «Ха, правду говорят, из гнилого дерева ничего не вырежешь. Такие, как ты, просто назнают жизнь». Гусин кисло посмотрела на раздражающее лицо Динхао и вдруг щелкнула ему по лбу. Тот сразу же сбежал. Гусин проследила за ним и усмехнулась. Затем девушка печально покачала головой. «Парень, он красивый и добрый, но слишком мирный. В такие неспокойные времена такие, как он, просто не владеют своей судьбой. Жалко его». Динхао вернулся в свою комнату и покачал головой. Гусин вела себя грубо, но делала она это из лучших побуждений. Колкая черная роза оказалась добросердечной воительницей. Один из людей верблюжьего колокольчика постучался в дверь и сказал Динхао, что врата успешно зарезервировали. Отправление намечалось на завтрашнее утро, и что лучше подготовиться заранее, чтобы ничего не забыть. Когда он ушел, Динхао скрестил ноги, присел на кровать и начал культивировать. В последнее время он не спешил прорываться на новую стадию, но просто укреплял свой фундамент. Динхао постепенно сконцентрировался и вошел в состояние абсолютного спокойствия. Будто божество, он вознесся над всеми мирскими делами. Спустя какое-то время снаружи кто-то зашумел. Динхао вышел из медитации. Распространив свое духовное сознание, он ясно увидел происходящее. Гу Шаочу посмотрел на свою младшую сестру, а затем улыбнулся стоявшему перед ними юноше в роскошных одежках. «Моя младшая сестра очень упертая. Она сама не знает, что творит. Мне жаль, что мы случайно оскорбили юного мастера. Прошу простить нас. Мы согласны отдать вам шкуры по 3 серебряных за штуку. Вы согласны, юный мастер? Юный мастер лично пришел сюда, и вы еще смеете просить у него деньги?» Ученый, которого Гусин днем встретила на базаре, вдруг закричал. Бум! Прогремела пощечина. Юноша в роскошных одежках болезненно ударил его рукой. Из рта ученого пошла кровь. Все удивленного уставились на юношу. Тот достал белоснежный платок и вытер руку. Избавившись от крови, он выкинул платок в сторону и сказал: «Будешь знать, раб, как использовать имя городского лорда, чтобы вынуждать других снижать для тебя цены. Неужто ты думаешь, что я, Чжухун, не могу позволить себе несколько сотен шкур кровавых демонических волков?» Мужчина закрыл лицо руками и застонал. «Прошу, прошу прощения, юный мастер, я ошибался, я больше не буду». Юноша в роскошных одежках перевел взгляд на Гу Шаочу. «Полагаю, вы глава телохранителей Вечного Шквала? Поместье городского лорда обычно не нуждается в шкурах кровавых волков, но сейчас неспокойное время, мы решили закупить материал для брони городской стражи. Кто бы мог подумать, что этот слуга посмеет использовать мое имя, чтобы командовать на рынке? Смешно». Не успел его голос затихнуть, как юноша в роскошных одежках ударил мужчину с ртом, как у обезьяны, по лбу. Бах! Мужчина, даже не вскрикнув, бездыханно свалился на землю. По его лицу было понятно, что он умер. Сердца присутствующих задрожали. Какая жестокость! Юноша по имени Чжухун был поистине безжалостным человеком. Хе-хе, эгоисты, которые заботятся только о себе, не волнуясь о судьбе всего города, не заслуживают жизни. Чжухун холодно улыбнулся и посмотрел на Гу Шаочу. «Я прав, глава». У Гу Шаочу охладело сердце. Выработанные им за многие годы инстинкты закричали об опасности. Безжалостность этого юноши превзошла все его опасения. Удар его ладони казался легким, но на деле содержал в себе ужасающую силу. Он был минимум на стадии перинатального боевого предка. С таким им не справиться. «Вы правы, юный мастер. Телохранители Вечного Шквала согласны за даром предоставить городу и вашему поместью все 600 шкур, все ради блага человеческой расы», улыбнувшись, сказал Гу Шаочу. «Брат, ты...» Гусин заволновалась. 600 шкур кровавых демонических волков – это немало богатства. Если их продать, то денег Вечному Шквалу хватит аж на полгода. Гу Шаочу осуждающе посмотрел на свою сестру. Его взгляд был как никогда суровым. Гусин сразу же замолчала и уступила. Юноша в роскошных одежках кивнула и сказал: «От имени города Гой я выражаю вам благодарность за вашу щедрость». Несколько десятков воинов боевых искусств, что стояли у него за спиной, стали переносить шкуры из отелов в заранее подготовленные повозки. Гусин злобно на него посмотрела. Чжухун говорил о самоотверженности и благородстве, а на деле с самого начала собирался забрать все шкуры себе. Чжухун довольно кивнула и сказал: «Хорошо, на этом с официальными делами все, поговорил о личном». Все удивились. Гу Шаочу встревожился. Улыбнувшись, он спросил: Личном, о чем таком личном нам надо поговорить, юный мастер. Взгляд Чжухана медленно прошелся по телу Гусин. Юный мастер улыбнулся и сказал: «Я слышал, что сегодня на базаре ваша сестра презрительно отзывалась о поместье лорда города Го. Мы не какая-то могущественная фракция, но провокации терпеть не собираемся. Я всегда стоял за справедливость, мой слуга ошибся, и я за это наказал. Теперь пришло время вашей сестре ответить за свои слова». Глава 637. Таинственный мастер. Выражение лица Гу Шаочу сразу же изменилось. Гусин наконец не выдержала, холодно хмыкнула и, раздраженно улыбаясь, сказала: «Мерзавец Чжу, ты значит не просто хочешь забрать добытые нами шкуры, но еще и другие проблемы учинить? Хватит ходить вокруг да около, говори все, что надо, хватит с нас твоих коварств». Чжу Хун рассмеялся: «Ну ладно, юная героиня, скажу прямо, я требую, чтобы ты на 3 года стала рабыней в поместье городского лорда, тогда я тебя прощу». После этих слов все в шоке повздыхали. «Рабыней на 3 года? Лучше смерть, чем такое наказание». Гусин рассвирепела и хотела что-то сказать, но Гу Шаочу вовремя ее остановил. «Юный мастер, Син еще молода и невинна, я слишком ее избаловал. На базаре она просто не подумала, что говорит. Раз уж мы отдали на благо города Го шкуры демонических волков, то прошу вас простить эту девочку». Гу Шаочу преклонился. Ему не хотелось конфликтовать с Чжуханом. Во-первых, потому, что они были на его территории, а во-вторых, из-за того, что ни силой, ни влиянием телохранители Вечного Шквала не могли сравниться с поместьем городского лорда. Чжухон усмехнулся. «За преступление надо наказывать. Мой слуга поплатился за свой промах». Чжухон указал на труп ученого. «Я благодарен, что вы передали шкуры демонических кровавых волков, но то было делом официальным, к самому поместью городского лорда оно не относится». Чжухон отвергал любые возможности переговоров. Гу Шаочу понял, что уговоры здесь нас работают, и слегка напрягся. Все еще уважительным тоном он обратился к Чжухану. «Должны быть границы, юный мастер. Моя сестра совершила ошибку, но она за нее извинилась. 3 года рабства – это слишком суровое наказание».